Глава 4. Пленных поднимали на утреннюю молитву еще до восхода солнца, часов в 5 утра. Молились или прямо во дворе крепости, или по праздникам в недостроенной мечети, которую спешно возводили впритык к внешней стороне крепостной стены. Вообще говоря, утренняя молитва служила не столько приобщению пленных к истинной вере, сколько выполняла функции утреннего осмотра развода, чтобы оценить, кто в каком состоянии находится. Ну а потом пленников разгоняли по объектам. Одни лепили ничем пока не заполненные склады в самой крепости, других отправляли на строительство мечети, третьи возводили казармы за крепостью. Но, разумеется, внутри лагерного периметра, обозначенного все более растущей каменной стеной с бетонными вышками-стаканами для охраны. А в казармы по окончании строительства собирались переселять из палаток маджахедов-курсантов. Причем палатки вмещали в себя от силы 150-160 духов, а казармы были рассчитаны уже на 1000 с лишним рыл. Все сооружения нужно было заглублять в каменистый грунт, для чего его предварительно долбили тяжелыми деревянными заступами. Стальные кирки и лопаты пленным не давали. Боялись, что узники бросятся с ними на охрану. Видимо, прецеденты были. А еще их заставляли укреплять периметр лагеря изнутри. Для этого из окрестных каменоломен пленники таскали подходящие камни, похожие на плиты, и укладывали их вдоль уже возведенных, но пока еще не очень высоких стен, так, чтобы на стене можно было свободно разойтись двумчасовым. Такими же плитами наращивали ту из стен, что закрывала обзор городка иностранных советников. Получалось что-то вроде экрана на случай возможного разлета осколков. Больше 3 узников одновременно из крепости не выпускали. Ну, разве что очень редко на общую молитву в недостроенную мечеть. На строительство же этой мечети выводили по 2-3, причем каждую сопровождали 2 вооруженных охранника, а саму мечеть окружали до 10 курсантов. Духи боялись побегов. Узников постоянно перетасовывали, и днем во время работы знакомиться и говорить не давали. Если охранники замечали, что кто-то разговорился, сразу били по спине плеткой и гавкали «Чоббегир, карку!». Поэтому у Бориса долго не получалось наладить отношения с соотечественниками. Слишком забитыми они были во всех смыслах этого слова. Бывало, не раз и не два спрашивал Глинский кого-нибудь украдкой, мол, как зовут, да откуда. А тот сначала тупо смотрит, а потом отбегает. Они словно боялись русской речи больше, чем плетки. А чего удивительного? Многие давно уже перестали ощущать себя людьми. Кололи-то их этой бурой дрянью в пятки почти каждый день. А после укола почти на полдня пропадало всякое желание разговаривать, и туман этот проклятый плыл перед глазами. Вот шурави и молчали. Они лишь иногда бессмысленно повторяли слова молитв, столь же бессмысленно глядя перед собой, да безмолвно откликались на простые односложные команды. Их и использовали на тяжелой, но безмолвной работе, погрузки-разгрузки, да на строительстве, где все понятно и без слов. Утренняя рабочая смена занимала часов 5. После нее пленные буквально валились с ног. Им давали отдохнуть, кормили, кое-как, конечно, и на новую смену. Во время обеденного перерыва узники молча лежали в своих норах-камерах и лишь вслушивались в приближающиеся шаги. Очень скоро, буквально через несколько дней, Борис понял, если так пойдет и дальше, то через несколько недель он сам превратится в законченного наркомана, и тогда не помогут даже те отрезвляющие снадобья, которые узкоглазый Василий Васильевич учил делать его на даче из ничего. Пусть им кололи не чистый героин, а какую-то значительно более слабую дрянь, но Глинский отчаянно пытался что-то придумать, но ничего не придумывалось. И дни тянулись за днями, абсолютно похожие один на другой. Унылые до жути и жуткие до унылости. В череде таких дней терялось ощущение времени. Маджахедов-курсантов, разумеется, не кололи. С ними каждый день, кроме пятницы, проводили занятия иностранные инструкторы и свои, так сказать, учителя маджахеда со стажем, следовательно, с кровавыми заслугами. Теорию курсанты усваивали внутри лагерного периметра. Правда, на нее явно не нажимали. Кстати, об этом и много еще о чем другом Фаиз Ахмат ночью рассказывал Навазу, явно не догадываясь, что Абдулрахман может что-то понять. а раз в три дня курсантов выводили для практических занятий на стрельбище или инженерный полигон. Технически стрельбище было оборудовано не очень, но для полевых условий годилось. Там курсанты учились кидать гранаты и расстреливали из гранатометов древний советский БТР-40 с красной звездой на борту. Стреляли мало, экономили боеприпасы. Каждому курсанту давали только один раз выстрелить из гранатомета. Стрельбами руководили свои инструкторы, иногда под руководством завуча Яхьи. А иностранные советники, нечасто появлявшиеся в самой крепости, учили курсантов диверсионным приемам, главным образом минно-взрывному делу, сразу за стрельбищем. Половину пути к стрельбищу курсантов сопровождала либо похоронная команда из 2-3 узников, либо туалетная процессия. И если первая хоронила трупы, то вторая выносила 2 бака с нечистотами, один свой, другой курсантский. Баки эти на деревянных щитах веревками волокли подвое пленных. Туалет в крепости был весьма незамысловатым. Пустой бак опускали в яму между камерами-норами, а сверху укладывали крест-накрест тонкие прогибающиеся доски. Вот, собственно, и все удобства. Когда бак вытаскивали наружу, пленникам отправлять естественные надобности запрещалось. Так иностранные советники учили в целях борьбы с антисанитарией. Ну и, как говорится, терпение укрепляет веру. Кстати, многие курсанты из учебного центра не слишком-то отличались от пленных. Ну, разве что их задействовали на работах полегче и пореже докормили получше. Но на строительство мечети их тоже гоняли. Так сказать, на занятия по практическому богословию. Тем более, что чуть ли не половину курсантов составляли те же самые бобраковские солдаты, только добровольно перешедшие к душманам. Как, например, Хамид, какой-то родственник Азизулы. Он, бывший бобраковский унтер-офицер, сначала перешел к маджахедам, потом его ранили в ногу, и уже после этого Азизула его забрал к себе охранником. Число курсантов, живших в палатках за крепостной стеной, менялось каждую неделю. Одни прибывали в лагерь, другие возвращались в Афганистан вести священную войну. Так что численный состав обучаемых духов колебался от 50 до 150 бородатых рыл. Хотя, если честно, по-настоящему бородатых среди них было не так уж много, все больше лет по 14-15. Как ни странно, но именно эти полуподростки были самыми дерзкими, злыми и религиозными. Другой большой группой среди курсантов были дезертиры из армии ДРА. Эти парни лет по 20-25 считались совсем взрослыми мужчинами и действительно были матерыми бородачами. Все они перешли к духам с оружием в руках. Те, кто перебежал без оружия, автоматически становились пленными. Бородачи и дезертиры были не такими злыми, как пацанята, но отличались особой сексуальной озабоченностью. Дрочили где только могли, особо не стесняясь друг друга, тем более шурави. Ну и, наконец, третью, четко выделявшуюся среди курсантов группу, составляли старики, то есть те, кому перевалило за 30. Выглядели они намного старше, что, в общем-то, неудивительно, и в начале 21 века в Афганистане редко кто доживает до 50 лет. Эти 30-летние старики и вели себя по-стариковски, то есть воевать особо не хотели, а в духе пошли из-за вполне сносных и, главное, стабильных харчей. Если рядом не крутились особо рьяные борцы за веру, которых старики побаивались, деды вполне могли поболтать с пленными шурави, используя пальцы, мимику и мешая полтора десятка русских слов с различными наречиями дари или пушту. Как-то раз один такой старикан поинтересовался у Глинского, за сколько сатлов маша в России можно купить ишака. Примечание. Сатл — деревянное полуведро полукорыто. Маша — дешевая бобовая культура. Конец примечания. Борис растерялся и ответил, что в России нет ишаков. Афганец удивился, зачмокал и выдал тираду, общий смысл которой сводился к тому, что, мол, неужели Россия такая маленькая? Настолько маленькая, что даже ишаки не нужны. В общем, эти афганцы, отгородившиеся от всего мира горами и пустынями, чем-то напоминали Глинскому памятных по 1970-м годам отшельников-староверов Лыковых, которых геологи нашли в дремучих саянских лесах. Те не знали, что царя давно нет, но рассказы о полетах в космос их не впечатлили. А больше всего они удивились полиэтиленовым пакетам. Вот это чудо! Конечно, от социально-возрастного состава курсантов во многом зависела обстановка в лагере, а следовательно и в расположенной на его территории крепости. Лагерь Зангали, крепость Бадабер, эти два названия почти не разделялись. Так уж устоялось. Однако для пленников все-таки самая большая угроза исходила не от курсантов, а от охранников. Охрана была штатной и очень хорошо мотивированной. Они получали за службу не только еду и одежду, но и деньги. Половину охранников составляли местные пуштуны, вторую — афганцы-таджики, которых рекомендовал сам Рабани, считавший лагерь Зангали своей вотчиной. При этом, несмотря на то, что сам Рабани был таджиком, командовал лагерем пуштун, майор пакистанской армии по имени Каратулла. Он в крепости почти не появлялся и к пленным не подходил, за исключением каких-то особых случаев. Последний раз таким случаем стала особо церемониальная казнь одного бабраковца. Это было месяцев за 8 до попадания в крепость Бориса, как сказал Навас. Глинский спросил, за что казнили бедолагу, но бывший летчик как не морщил лоб, так и не смог вспомнить за что. Продолжительные уколы в первую очередь отбивали память. То есть, что сегодня произошло, еще помнили, а что на прошлой неделе, уже не всегда. Некоторые забывали даже свои имена и вообще казались не от мира сего. Ни пленные, ни даже сами маджахеды, конечно, не знали, для чего они так спешно укрепляют периметр лагеря и возводят столько казарменных корпусов. Пожалуй, только Глинский в силу специальной подготовки догадывался, что инфраструктура лагеря поддерживается и развивается в ожидании масштабных событий. Прибытие сюда тысяч маджахедов не афганского происхождения. Последующие события показали, что ими стали в основном арабы. Именно из них создавали по существу второй фронт для борьбы с советскими оккупантами. Этот второй фронт был абсолютно необходим, потому что одни только афганские духи вряд ли могли бы свергнуть кабульскую власть. Об этом стало как-то не принято говорить, но на самом деле очень немалая часть афганцев вполне сочувственно относилась к кабульской власти, да и к советским тоже. Другое дело, что воевать с соплеменниками эта относительно лояльная часть тоже особо не хотела. Межнациональные и тем более межплеменные отношения в Афганистане всегда были сложными. А по мере ожесточения военных действий стали еще сложнее. Но ее, эту кабульскую власть, все-таки поддерживали. Да-да, не стоит тупо повторять постперестроечные утверждения, что, мол, власть Бабрака и Наджибулы держалась исключительно на советских штыках, и что весь афганский народ восстал против оккупантов и их марионеток. Все было совсем непросто. Кабульскую власть поддерживали не только записные партноменклатурщики, получившие образование в Советском Союзе, да особо прикормленные спекулянты-дуканщики. Ее поддерживала вполне прогрессивная и деятельная часть общества, какая-никакая местная интеллигенция, работяги-ремесленники и даже часть продвинутых дыхкан-середняков, получивших таки землю и начавших собирать с нее урожаи. Причем урожаи не мака для производства наркотиков, а риса, да и шафрана больше, чем при Шурави, здесь никогда не собирали. При Шурави в Афганистане было построено около 150 предприятий и учреждений только общегосударственного значения – заводов, мастерских, школ, больниц, электростанций, тех же элеваторов около 40. Впервые в городах Афганистана стал пусть робко, но все же заявлять о себе средний класс. Афганцы, которые побывали в Советской Средней Азии, считали тамошнюю жизнь настоящим земным раем – Кешваре-Худо, страной Аллаха, и охотно делились своими впечатлениями с земляками и сослуживцами. Те не всегда верили и просили рассказчиков поклясться на Коране, что все сказанное ими правда. Многие афганцы научились не только читать, но и думать. Причем думать не только о дне сегодняшнем, но и на перспективу. Конечно же, большинства они не составляли, но как объяснить, что уже в 21 веке посещавшие Афганистан русские, для афганцев мы по-прежнему шурави, сплошь и рядом встречали восторженный прием, в том числе со стороны бывших маджахедов. Те прямо говорили, шурави воевали честно. Им вторили дуканщики и по лавкам не стеснялись ходить, то есть уважали, не то что американцы. А тогда, в 84-м, врагам кабульской власти был жизненно необходим второй фронт, причем интернациональный. снимающий любые сомнения под распустившихся афганцев в грядущей победе воинов Аллаха. Он и был создан к 1989 году, а в 1992 году Кабул пал. Так вот, для этого Второго фронта требовалась материальная база, так сказать, основа для будущего наступления маджахедов на Кабул. И спешно строящийся и расширявшийся руками курсантов и пленных лагерь Зангали был частью этой базы. Одной из основных, кстати. Борис Глинский не мог знать, что незадолго до того, как он попал в крепость, в одной из беззвездочных гостиниц, точнее общежитии Пешавара, в той самой, которую занимали американские инструкторы, лидер палестинских братьев-мусульман Абдалла Азам и его более энергичный саудит-единомышленник по имени Усама бен Ладен открыли бюро услуг «Мактаб Аль-Хидамат» по приему-набору арабских добровольцев. Поэтому в том же общежитии завели ничем не примечательную тетрадочку, блеклую зеленую линеечку формата А4, стандартный листок. В тетрадочку для финансовой отчетности записывали под условными именами первых добровольцев из будущих бен-ладенских 20-тысячников. И так уж случилось, что сама эта тетрадочка нашлась в пожитках одного из первых маджахедов-интернационалистов из Саудовской Аравии. Он без задней мысли и подарил ее бухгалтеру. И была эта тетрадочка произведена и сброшюрована на обычной фабрике в славном городе Медина, что находится все в той же Саудовской Аравии и хорошо известен паломникам-мусульманам всего мира. Фабрика называлась скучно «Основа» или «Отправная точка», по-арабски «Аль-Каида». Пройдут годы, и это слово узнает весь мир, а о хлипкой тетрадочке постараются забыть, потому что главными борцами с международным терроризмом станут как раз те, кто финансировал аккуратного бухгалтера.